Ухо лихо припарковал машину возле подъезда. Выключил мигалку и заглушил мотор. «Все помнят свои роли?» — спросил маркиз, поправляя парик и проверяя накладные усы. «Так точно, гражданин начальник!» Бойко отрапортовала Лола, приложив ладонь к виску. В холл фирмы «Реконструкция А» вошли трое. Усатый тип в штатском, лет 35, с густыми соломенными волосами и начальственным выражением лица, молодой парень в форме капитана милиции и хорошенькая девушка в белом халате. «Вы куда?» Навстречу вошедшим выдвинулся вперед плечистый дядька в пятнистом комбинезоне. «Вам назначено?» «Это вам назначено», — отозвался усатый. «Ваше помещение заминировано». Он отодвинул дядьку плечом и деловито проговорил в переговорное устройство. «Мы на месте. До подхода минеров организуем эвакуацию персонала». «Какую эвакуацию? Какого персонала?» — забеспокоился дядька. «Какая бывает эвакуация?» «Экстренная. Весь персонал должен 2 минуты покинуть помещение». «Что, не ясно?» «Начальства нету», — охранник схватился за голову. «Без начальства не имею права». Дверь в глубине холла приоткрылась, из-за нее выглянула заморенная девица в модных в этом сезоне круглых очках. «Ольга Николаевна», — усатый тип повернулся к девушке в белом халате, — «вы сколько машин скорой помощи вызвали?» «Как обычно, 8. Думаете, хватит?» «Думаю, не хватит», — усатый озабоченно покачал головой. «В прошлый раз не хватило. Чувствую, здесь тоже будут большие жертвы, как в прошлый раз. Персонал определенно не желает сотрудничать». И он выразительно взглянул на притихшего охранника. «Это кто тут не хочет сотрудничать?» Милицейский капитан окинул охранника долгим взглядом, словно стараясь его получше запомнить. «Это кому здесь нужны многочисленные жертвы среди мирного населения? Это кто здесь не хочет своевременно продлевать лицензию?» «А труповозок сколько?» — усатый продолжал допрашивать девушку в белом. «Труповозки только 4!» — девушка преданно взглянула в его глаза. «Думаете, хватит?» «Ну, с труповозками проще. В крайнем случае, в 2 ряда класть будем». Девица в круглых очках взвизгнула и исчезла. Охранник резко побледнел, попятился и схватил микрофон. «Почему я не желаю сотрудничать?» — пробормотал он. «Я желаю сотрудничать». Он щелкнул каким-то рычажком и забубнил в микрофон. «Всем срочно эвакуироваться! Это, как ее, воздушная тревога!» Его выступление несколько запоздало. Девица в круглых очках уже успела донести ужасную информацию до сотрудников, и персонал фирмы хлынул в холл. В дверях образовалась пробка, особенно усугубившаяся, когда одновременно попытались выйти 2 удивительно габаритные сотрудницы бухгалтерии. Охранник протолкнул их и, в соответствии с должностной инструкцией, последним покинул охраняемый объект. «Где кабинет директора?» — крикнул вслед ему усатый. «Третья дверь слева по коридору!» — отозвался охранник, набирая скорость. «Так». Усатый представитель власти, он же Леня Маркиз, потер руки и двинулся вперед по коридору. Время пошло. Капитан милиции, он же Ухо, остался в холле прикрывать компаньонов. Кабинет директора можно было узнать и без подсказки охранника по роскошной двери матового стекла. Маркиз достал из кармана универсальную отмычку, вставил ее в замочную скважину, и дверь в ту же секунду распахнулась. «Даже неинтересно», — вздохнул он, входя в кабинет. «Открывать эти современные двери — работа не для профессионала моего уровня. Так недолго и квалификацию потерять». «Да подожди ты хвастаться», — остудила его пыл Лола. «Вот когда найдешь то, из-за чего мы пришли». Кабинет был обставлен строго, но стильно. Чувствовалось, что здесь поработал хороший дизайнер. Металлический стол синего цвета, синее кресло, стены, выкрашенные бледно-голубой краской, в углу небольшой холодильник и столик с новенькой хромированной кофеваркой. Ближе к окну стальной стеллаж с документами. Именно с этого стеллажа Леня начал осмотр. Перетряхнув немногочисленные папки с договорами и другими бумагами, он перешел к письменному столу. Здесь было всего два ящика, и в них не оказалось ничего, кроме одноразовой зажигалки и детектива в потрепанной обложке. «Ленечка, а вот работа, достойная профессионала», — проговорила Лола, сняв со стены картину в серовато-синих тонах и обнаружив под ней сейф. «Думаю, что ничего там нет, но проверить надо. Опять-таки, для поддержания формы. Спорим, что за 5 минут я с ним управлюсь?» Маркиз разложил на столе инструменты и принялся за сейф. «Надо было поспорить», — вздохнула Лола, когда дверца сейфа распахнулась. 5 минут 11 секунд». «Ужасно», — вздохнул Леня. «Я же говорю, теряю форму». «Ну и что там?» Лола заглянула через плечо напарника. «Ничего». Маркиз разочарованно пожал плечами. «Нет не только того, что мы ищем, нет даже денег. А если в сейфе директора достаточно солидной фирмы нет черного нала, это плохо характеризует финансовое состояние фирмы. Можно подумать, что ты собирался инвестировать в эту фирму личные средства», — фыркнула Лола. «Итак, время идет, а результатов пока нет. Скоро у персонала фирмы могут возникнуть вопросы». «Извини, Ленечка», — задумчиво проговорила Лола. «Я, конечно, всего лишь женщина, и ты можешь не прислушиваться к моему мнению, но я бы на твоем месте проверила холодильник». «Лолка, ты что, проголодалась?» — удивился Маркиз. «Вроде бы мы сегодня плотно позавтракали». «Типичное проявление мужского шовинизма», — вздохнула Лола, отворачиваясь. «Больше ты от меня советов не дождешься, даже если будешь просить на коленях». «Лолочка, извини, но согласись, сейчас не самый подходящий момент для бизнес-ланча. Сейчас самый подходящий момент закончить обыск и покинуть этот офис, а ты пока ничего не нашел». «Ну ладно, так и быть, проверю холодильник». Леня распахнул дверцу. «Ну вот, что я говорил? А что ты говорил?» «Ничего интересного. Сыр, правда, неплохой, французский, камамбер. Колбаса копченая в вакуумной упаковке. Паштет гусиный, срок хранения истек. А в морозилке что? Пельмени, снежная страна. Да? Это тебе не кажется странным? Он что, тайно питается пельменями? Директор фирмы, солидный человек, запирается в кабинете и тайком поедает пельмени». «Действительно странно». Леня разорвал коробку, и на пол вывалился конверт, оклеенный яркими марками. «Лолочка, дорогая!» — воскликнул Маркиз, наклоняясь за конвертом. «Я беру все свои слова обратно. Ты гениальна, великолепна и просто неподражаема». «Даже если будешь просить на коленях», — напомнила ему Лола. «Да, да», — рассеянно сказал Маркиз, вглядываясь в ровные строчки, написанные крупным почерком от руки. «Кажется, это то, что мы искали. Ухо. Покидаем эту богадельню. Отбой воздушной тревоги. Будем готовиться к следующей фазе операции. Я тебе пока не нужна?» Лола искательно заглянула в глаза своего сурового повелителя. «Ладно, только надолго не исчезай». После гениальной Лолиной догадки Маркиз ни в чем не мог ей отказать. Отъехав на безопасное расстояние от реконструкции А, Лола достала мобильник и набрала номер Анатолия. «Я хотела бы получить обратно свою сережку», — заявила она без лишних предисловий. Анатолий открыл дверь квартиры и шагнул вперед. В следующую секунду он воскликнул. «Маруся, что ты здесь устроила? Как тебе не стыдно?» Повернувшись к Лоле, он извиняющимся тоном проговорил. «Не пугайтесь, пожалуйста, здесь такой беспорядок, но я сейчас все приберу». Лола вошла в прихожую. Сказать, что здесь был беспорядок, значило бы не сказать ничего. Создавалось впечатление, что по этой прихожей только что прошел тропический ураган, или в ней минуту назад побывала шайка разбойников или ватага подростков. На полу была разбросана сорванная с вешалок одежда, поверх нее валялась обувь, одежные и обувные щетки, какие-то хозяйственные мелочи. В довершение ко всему все было густо посыпано чем-то белым, скорее всего, стиральным порошком. «Проходите пока в гостиную, я здесь быстренько приберу», — пробормотал Анатолий, хватаясь за швабру и одновременно открывая перед Лолой одну из дверей. «Да я только возьму сережку и пойду», — заупрямилась Лола. «Сейчас, секундочку, вы пока проходите». Анатолий принялся поспешно наводить порядок. «Может быть, Маруся сама здесь приберет?» — холодно осведомилась Лола. «Что вы?» — Анатолий как-то странно взглянул на гостью. «Да вы и проходите, я очень быстро». Лола вошла в гостиную. Здесь был относительный порядок. Только на полу, возле обеденного стола, накрытого цветной скатертью, валялась плюшевая игрушечная обезьяна. Лола подошла к книжному шкафу, протянула руку к одному из альбомов и в это время боковым зрением увидела, как из-под длинной скатерти молниеносно высунулась темная рука и тут же исчезла. Лола повернулась, протерла глаза, игрушечной обезьяны на полу не было. «Что за глюки?» — пробормотала Лола. Из прихожей доносились звуки поспешной уборки. «Анатолий!» — окликнула Лола. «Мне тут показалось?» «Сейчас, еще секунду!» — отозвался хозяин квартиры полузадушенным голосом. «Вы уже познакомились с Марусей?» «Нет еще», — ответила Лола и снова повернулась к книжному шкафу. И чуть не упала в обморок. На низком пуфике перед шкафом, спиной к Лоле, сидело сутулое существо в синем джинсовом костюме и мятой панаме, туго натянутой на голову. Из-под краев панамы торчали морщинистые, поросшие редкими волосами, уши. Секунду назад этого создания здесь не было. В этом Лола была уверена на все 100%. «Здравствуйте», — неуверенно сказала Лола в сутулую джинсовую спину. «Вы, как я понимаю, Маруся, а я Ольга». Существо пробормотало что-то неразборчивое, странно ухнуло и вдруг резко повернулось к Лоле. От неожиданности Лола попятилась и села на удачно подвернувшийся стул. Из-под мятой панамы на нее уставилось плоское, коричневое лицо с огромным оскаленным ртом. «Мама!» — жалобно воскликнула Лола. Из огромной пасти торчали желтоватые оскаленные клыки. Чудовище громко заухало, спрыгнуло с пуфика, опершись на длинные руки, и подскочила к Лоле. Зубастая пасть раскрылась еще шире, и Лоле показалось, что еще секунда, и клыки этого кошмарного создания вонзятся ей в горло. Но вместо этого коричневые губы сложились в трубочку, и чудовище прокричало, как филин глухой ночи. «Маруся, познакомься с нашей гостьей», — проговорил появившийся в дверях Анатолий. «Оля, что с вами? Она совершенно безобидная». «Безобидная?» — проблеяла Лола, пытаясь вместе со стулом отъехать назад. «Это горилла безобидная?» «Маруся не горилла». В голосе Анатолия прозвучала обида. «Она шимпанзе». «Да что вы говорите?» — выдавила Лола в ужасе, глядя на огромную обезьяну. «А, по-моему, это настоящее чудовище!» «Она очень умная и талантливая», — продолжал нахваливать свою обезьяну Анатолий. «Видели бы вы, как прошли наши американские гастроли, как ей аплодировала публика!» «Я ей тоже готова аплодировать», — дрожащим голосом ответила Лола, «только если можно, на расстоянии». Маруся тем временем вытянула руку вперед и ухватила Лолу за волосы. «Ой!» — взвизгнула Лола. «Отпусти сейчас же! Да заберите же своего Кинг-Конга!» «Маруся, не приставай к нашей гостье!» — мягко пожурил обезьяну хозяин. Она еще не привыкла к твоим шуткам». «И не собираюсь привыкать», — отрезала Лола. «Кроме того, мне очень дороги мои волосы. Если ваша Маруся снимет с меня скальп, я этого просто не переживу». Обезьяна неохотно убрала руку, но не сводила с Лолы угрожающего взгляда. «Умница», — умилился Анатолий. «Ну, вы, кажется, нашли общий язык. Я пока поставлю чайник, а вы тут поболтайте». «Нет!» — крикнула Лола в спину хозяина. «Не надо чая! Я заберу свою сережку и пойду. Не оставляйте меня с этим кошмарным, кровожадным созданием. Я боюсь». «Она совершенно безобидна», — отмахнулся Анатолий. «Я очень быстро вернусь». Лола повернулась к Марусе. Обезьяна широко разинула зубастую пасть и заухала. Должно быть, так она смеялась. «Постой», — быстро проговорила Лола. «Только не делай никаких необдуманных движений. Не делай ничего, о чем тебе потом придется пожалеть». Маруся придвинулась поближе и положила огромную лапу на Лоле на плечо. У Лолы было такое ощущение, будто ей на плечо положили рельс или многотонную стальную балку. «Я поняла», — торопливо заговорила Лола. «Ты ревнуешь ко мне Анатолия, но я тебе клянусь, у меня нет на него никаких видов, честное слово. Он меня совершенно не интересует, он совсем не в моем вкусе. Пойми меня как женщина». Маруся недоверчиво ухнула, снова сложила коричневые губы в трубочку, однако убрала лапу. Лола облегченно вздохнула и потерла плечо. «Ну как вы здесь, общаетесь?» — проговорил появившийся в дверях Анатолий. «Вам удалось подружиться?» «Более-менее», — протянула Лола. «Я же говорил, что она умница». «А где моя сережка?» — напомнила Лола о цели своего визита. «Маруся, ты не видела сережку?» Анатолий повернулся к своей обезьяне. Та соскочила на пол, отбежала в сторону, подобрала свою плюшевую копию и принялась ее укачивать. «Маруся», — строго повторил хозяин, — «я знаю, ты куда-то ее спрятала. Брать чужое нехорошо. Отдай сейчас же сережку». Маруся сделала вид, что ничего не слышит, и даже повернулась к хозяину спиной, продолжая торопливо укачивать свою игрушку. «Маруся, как ты себя ведешь?» — укоризненно произнес Анатолий. «Наша гостья может о тебе плохо подумать». «Секундочку», — сказала Лола. «Сейчас мы с ней поговорим, как женщина с женщиной». Она опасливо приблизилась к Марусе, склонилась к коричневому волосатому уху и зашептала. «Подруга, понимаешь, эта сережка дорога мне, как память. Если ты мне ее отдашь, я тут же уйду, и Анатолий останется в твоем полном распоряжении, честное слово».